плавал между камней Чилим. Мшанку зелень щипал. Чилим — рачишка маленькая, креветка усатая. Как рыба плавает, как блоха скачет. Щелк хвостом и пропал. Плавал, а в голове у самого как бы отлив не прозевать. Посмотрел кругом, все спокойно. Бычок глазастый поверх ила лежит, добычу высматривает. Рачок Балянус в домике спит, усы выставил, хороший у него домик, известковая бутылочка с крышечкой. Другой рак, отшельник, по дну бредет, дом на себе тащит. Дом-то у него краденый, улиткина раковина. Никто уходить не торопится, верно, отлив не скоро. Вдруг видит Чилим на дне три коричневых шара лежат. Что-то знакомое, а что никак не вспомнит. Он к ним только подплыл, сразу у шаров иголки торчком стали. Чилим назад прыг, а шары зашевелились и поползли по дну. Забавно ползут, выпускают между иголок желтенькие ножки, присосочки. Вытянется ножка, присосется к камешку и потянет шар вперед, за ней другая. Ба! Да это же морские ежи! Как он их раньше не узнал? Развеселился Чилим, хвостом щелкает, вокруг ежей прыгает, только бы дотливо в море уйти. Подумал и снова забыл. А ежи по камням ползут, позади себя три дорожки оставляют. Зелень с камней съели, как ножом сняли. Влезли на большую глыбу, на самой макушке возятся. Присмотрелся Чилим. Ай-яй-яй-яй-яй, даже подскочил от ужаса. Ежи камень грызут. Один приподнялся, стало видно, снизу у ежа рот, во рту пять белых зубиков. Молчат колючие, скоблят зубами камень. Выскоблил себе каждую ямку, лег, иглы растопырил и давай кружиться, камень сверлить. Сумасшедший, решил Чилим, делать им нечего. Уходят ползуны потихоньку в камень, будто тонут. Камень-то мягкий, ракушечник. Стенки между дырами развалили, получилась общая яма. Столько колючек, а в камень прячутся. Глупые, подумал Чилим. Хватился, нет вокруг воды. Проглядел отлив, затрепыхался, забился, с камня на камень скачет, задыхается. Вот и пропал, вот и пропал. Из последних сил подпрыгнул, перевернулся, да в яму с водой шлеп. Отдышался, видит, рядом иглы торчат. Так это он к ежам угодил. Ну да чего хитрый, яму-то не зря рыли. Им теперь отлив не страшен. А как другие морские жители, вспомнил Чилим. Высунул из ямы голову. Поди, все погибли? Как бы не так. Бычок в мокрый ил закопался, один хвост торчит. Балянос в свой домик бутылочку спрятался, крышечку захлопнул. Рак-отшельник в раковину залез, вход клешней как пробкой заткнул. У каждого свой запас воды. У бычка в иле, у Балянуса в бутылочке, у отшельника в раковине. Все устроились, все приливы ждут.